«Примите мои извинения, милый доктор», — ласково сказал он. «Смотря на дело с отвлеченной точки зрения, я совершенно забыл, что это может быть тяжело для вас. Но, уверяю вас, я не знал о существовании вашего брата, пока вы не дали мне эти часы». «Как же! Во имя всего чудесного вы узнали все эти факты. Они совершенно верны во всех подробностях». «Ах, это просто удача. Я говорил только в пределе вероятности и никак не ожидал, что все замеченное мной окажется настолько верным». «Но ведь это не простая догадка». «Нет, нет. Я никогда не прибегаю к догадкам. Это отвратительная привычка, разрушительно действующая на логические способности. Вам это кажется странным, потому что вы следуете ходу моих мыслей и не замечаете мелочей, от которых зависят важные заключения. Например, я начал с заявления о небрежности вашего брата. Если вы обратите внимание на футляр часов, то заметите, что он не только поцарапан в двух местах, но весь избит вследствие привычки держать в кармане другие жесткие предметы, как, например, монеты и ключи. Право, вовсе уж не так трудно предположить, что человек, так легкомысленно обращающийся с часами, стоящими 50 гиней, должен быть небрежным. Нет также ничего мудреного и в предположении, что человек, получающий в наследство такую дорогую вещь, обеспечен недурно в других отношениях. Я кивнул головой в знак того, что слежу за ним. Английские закладчики часто имеют обыкновение выцарапывать булавкой номер квитанции на внутренней стороне крышки. Это удобнее, чем бумажная квитанция, которая может затеряться. На крышке я увидел в лупу 4 таких номера. Заключение первое. Ваш брат часто бывал в стесненных обстоятельствах. Заключение второе. У него по временам бывали и средства, иначе он не мог бы выкупать часов. Теперь я попрошу вас взглянуть на внутреннюю пластинку, где находится дырочка для ключа. Посмотрите. На 1000 царапин вокруг дырочки, указывающих места, по которым скользит ключ. Мог ли трезвый человек провести ключом такие бороздки? Зато и всегда можно видеть на часах пьяницы. Он заводит часы ночью и оставляет следы неверной руки. Где же тут таинственность?